14. На следующее утро, ровно в 8, она выехала к своей цели на взятой на прокат машине. Один раз ошиблась поворотом, но к 9:30 была уже на границе между городами Троя и Хейвен. С самого утра она пребывала в нервном возбуждении, как чистопородный скакун за минуту до старта. В какой-то момент, когда до Хейвена оставалось 15-20 миль, а вокруг расстилались пустынные пейзажи, окутанные сонной дымкой летнего зноя, взвинченность куда-то испарилась. Снова заболела голова. Началось все с легкой пульсации в висках, которая стремительно нарастала, вылившись под конец в знакомые ухающие удары, предвестники неумолимой мигрени. Энн пересекла городскую черту Хейвена. К тому времени она держалась исключительно на силе воли. Волнами накатывала головная боль. В какой-то момент показалось, будто бы изо рта брызнул поток музыкальной какофонии, что она, впрочем, списала на игру воображения из-за приближающейся мигрени. Она видела людей на улицах, но не замечала, что все как один поворачиваются и смотрят ей вслед, а потом многозначительно переглядываются. Где-то в лесу грохотала машина. Звук был далекий и неясный. Катлас швыряла на безлюдной дороге. Шоссе перед глазами двоилось, троилось и неохотно обретало прежние очертания, а потом начинало двоиться снова, и так раз за разом. Из уголка губ начала сочиться кровь, но и этого Энн не заметила. Сейчас ей удавалось удерживать в сознании лишь одну мысль. «Надо ехать прямо, по шоссе номер 9. Имя Бобби будет на почтовом ящике». «Ехать прямо, шоссе номер 9, имя на почтовом ящике. Ехать прямо». К счастью, дорога была пустынной. Хейвен дремал в лучах утреннего солнца. Почти весь иногородний транспорт теперь шел объездными маршрутами. Автомобиль петлял, вздымая на обочине пыль то левыми колесами, то правыми. Сама того не замечая, Энн сбила знак поворота. Юный Эшли Руваль, проезжая на велосипеде по северному пастбищу Джастина Хёрда, заметил ее издалека, притормозил на безопасном расстоянии от дороги и переждал, пока лихачка не скроется из виду. «Тетка, какая-то тетка, я не слышу ее, только боль!» И сотня голосов отозвалась, успокаивая его. «Мы знаем, Эшли, все в порядке!» Эшли заулыбался, обнажив розовые и гладкие, как у младенца, десны.